Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 763. Молитесь во всякое время. Послание к Ефесянам. 6 глава, 18 стих. Какое множество молитв вознесли мы к небу с того момента, как впервые научились молиться. Нашей первой молитвой была молитва о нас самих. Мы просили о том, чтобы Бог помиловал нас и изгладил грехи наши. Он услышал нас. Но когда Он изгладил грехи наши, как туман, у нас появилось еще больше молитв о себе. Мы стали молиться об освящающей благодати, о благодати, сдерживающей и ограждающей. Мы стали жаждать нового утверждения в вере, утешительного применения к нашей жизни обетования, сохранения в час искушения, помощи в труде и поддержки в день испытания. Мы вынуждены прибегать к Богу ради душ наших, как вечные нищие, прося обо всем. Засвидетельствуйте, дети Божии. Ни в каком другом месте не смогли вы получить хоть что-нибудь для вашей души. Весь хлеб, который ела душа ваша, снизошел с небес, и вся вода, которую она пила, проистекла из живой скалы Господа Христа Иисуса. Ваша душа никогда не обогащала сама себя. Она всегда была на иждивении ежедневных подаяний щедрости Божией. И поэтому молитвы ваши возносились к небу ради сонма духовных милостей, которым нет предела. Вашим нуждам не было числа, и потому бесконечно велики были возможности их удовлетворения. А молитвы ваши также многообразны, как неисчислимы милости. А посему разве нет у вас оснований сказать: «Люблю Господа, ибо Он услышал голос молений моих». Ибо как многочисленны были молитвы ваши, так же многочисленны были Божии ответы на них. Он услышал вас в день скорби, укрепил вас и помог даже тогда, когда вы бесчестили Его опасениями и сомнениями, стоя у очистилища. Помните об этом, и пусть это наполнит ваше сердце благодарностью к Богу, который с такой милостью принимал ваши бедные слабые молитвы. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его».